что до меня, то видения эти не заслоняли от моего взора витрин магазинов. Я все прекрасно видела и рассуждала вполне трезво. Я различала за стеклом предметы с ценниками и твердила про себя, что если даже я не хочу, как оно и было на самом деле, заниматься своим ремеслом, то все равно ничего другого я делать не умею. Большую часть этих выставленных в витринах предметов я теперь, пожалуй, могла бы купить. Но если я снова стану натурщицей или займусь чем-нибудь еще, то мне придется раз и навсегда отказаться от всего этого, и тогда для меня и мамы снова начнется прежняя трудная нищенская жизнь, полная лишений, ненужных жертв и бессмысленной экономии. Сейчас я еще могла надеяться, что найдется человек, который захочет подарить мне дорогую безделушку. Но если я вернусь к старой жизни, драгоценности станут для меня столь же недоступны и недосягаемы, как звезды на небе. Меня охватило отвращение к моему прежнему существованию, и оно показалось мне глупым, тяжелым и безнадежным. И вместе с тем я ощутила всю нелепость случая, под влиянием которого я собиралась переменить жизнь. И только из-за того, что какой-то студент, которым я увлеклась, не захотел меня знать. Только из-за того, что я вбила себе в голову, будто он презирает меня. Ведь именно поэтому я и захотела стать другой. «Все это гордыня», — думала я. «Но из этой глупой гордыни я не имею права вновь ставить себя, особенно маму, в прежние жалкие условия». Внезапно я представила себе Джакома, его жизнь, которая ненадолго приблизилась и сплелась с моею жизнью, а потом пошла своим путем. А я продолжала идти той дорогой, на которую вступила раньше. Если я встречу человека, пусть даже бедного, который полюбит меня и женится на мне, тогда другое дело, думала я. Но стоит ли из-за простого каприза ломать себе жизнь? И от этой мысли на душе у меня стало легко и спокойно. Впоследствии я всякий раз испытывала чувство облегчения и покоя, не только преодолевая трудности, которые ставила передо мною судьба, но и идя им навстречу. Какая я была, такой и должна оставаться, и не иначе. Я могла быть, пусть это кажется странным, либо хорошей женой, либо продажной женщиной, но только не нищей, которая выбивается из сил и терпит нужду с одной единственной целью — не поступиться собственной гордыней. И, примирившись, наконец, сама с собой, я улыбнулась. Мы очутились возле магазина шерстяных и шелковых дамских изделий, и мама сказала: «Посмотри, какой красивый платок! Вот бы мне такой!» Спокойная и повеселевшая, я подняла глаза и увидела платок, который так понравился маме. Он и впрямь был хорош, с рисунком из черно-белых птиц и веточек. Двери магазина были распахнуты, и с улицы виднелся прилавок. На нем стоял ящик с отделениями, где лежало множество разбросанных в беспорядке платков. Я спросила у мамы: «Тебе нравится этот платок?» «Да, а что?» «Сейчас ты его получишь, но сперва дай мне твою сумку, а мою возьми себе». Она ничего не понимала и смотрела на меня, раскрыв от изумления рот. Не говоря ни слова, я взяла ее большую кожаную черную сумку, а ей сунула в руки свою, которая была намного меньше. Раскрыв замок сумки и придерживая его пальцами, я медленно вошла в магазин, делая вид, что собираюсь что-либо купить. Мама, ничего не понимая, но и не осмеливаясь приставать ко мне с вопросами, вошла за мною следом. «Нам бы хотелось выбрать платок», — сказала я продавщице, подходя к ящику с отделениями. Вот шелковые платки, это кашемировые, это шерстяные, а это хлопчатобумажные», — сказала продавщица, раскладывая передо мною товар. Я встала рядом с прилавком, держа сумку чуть ниже талии, а одной рукой принялась перебирать платки, разворачивала их, разглядывала на свет, сравнивала рисунки и цвета. Таких платков с белыми и черными узорами была по меньшей мере целая дюжина. Я с умыслом подтянула один платок к краю ящика, и конец его свесился с прилавка. Потом я обратилась к продавщице. «Откровенно говоря, мне хотелось бы что-нибудь поярче». «У нас есть товар высшего качества», — отозвалась продавщица. «Но он дороже. Покажите мне, пожалуйста». Продавщица отвернулась и стала вытаскивать из шкафа коробку. Я быстро отодвинулась от прилавка и открыла сумку. Потянуть платок за кончик и вновь прижаться всем телом к прилавку было секундным делом. Продавщица тем временем вытащила картонку из шкафа, поставила ее на прилавок и показала мне платки еще большего размера и еще более красивые. Я долго и спокойно разглядывала их, делая замечания по поводу цвета и рисунка. Затем показывала их маме, а мама, которая все видела и была ни жива, ни мертва, только молча кивала головой. «Сколько стоит?» — наконец спросила я. Продавщица назвала цену. Я с сожалением в голосе ответила. «Вы правы, они слишком дороги. По крайней мере, для меня. Во всяком случае, большое вам спасибо». Мы вышли из магазина, и я быстро направилась в ближайшую церковь. Я боялась, что продавщица может заметить пропажу и побежит за нами. Мама взяла меня под руку и растерянно и опасливо озиралась по сторонам. Так смотрит пьяный человек, который не совсем уверен в том, что вокруг него все трезвые, поскольку рядом все качаются и толкаются. Я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Уж очень у мамы был забавный вид. Я сама не знала, зачем украла платок. В конце концов, это не имело значения, так как я уже один раз воровала. В доме хозяев Джина я взяла пудреницу, а в таком деле важен первый шаг. Теперь я испытывала то же самое чувственное удовольствие, как и в прошлый раз. Мне показалось, что я могу понять тех людей, которые воруют. Через несколько минут мы очутились возле церкви, и я спросила маму: «Хочешь, зайдем на минутку в церковь?» Она покорно ответила: «Как знаешь». Мы вошли в маленькую белую церковь. Она была круглой формы, и колонны, идущие вдоль стен, делали ее похожей на танцевальный зал. Здесь стояли два ряда скамей, и на их отполированные сиденья из окошек купола струился бледный свет. Я подняла глаза и увидела, что купол весь расписан фресками. Там парили ангелы с распростертыми крыльями. И я сразу почувствовала себя уверенно. Ведь эти прекрасные и всемогущие ангелы непременно защитят меня, и продавщица заметит пропажу только вечером. Торжественная тишина, запах ладана, полумрак, царивший в церкви, подействовали на меня умиротворяюще после уличной суматохи и слишком яркого света. Когда я торопливо входила в церковь, то почти насильно втолкнула туда маму. Сама-то я быстро успокоилась, и страх мой прошел. Мама что-то искала в моей сумке, которую до сих пор держала в руках. Я протянула маме ее сумку и шепнула: «Надень платок». Она раскрыла сумку и повязала голову украденным платком. Мы окунули пальцы в чашу со святой водой и заняли место в первом ряду перед главным алтарем. Я опустилась на колени, а мама продолжала сидеть, сложив руки на животе, Лицо ее было затенено большим платком. Я понимала, что она взволнована, и невольно сравнивала свое спокойствие со смятением, охватившим ее. На меня нашло безмятежное и кроткое состояние духа. И хотя я понимала, что совершила поступок, осуждаемый религией, я не чувствовала угрызений совести и теперь была ближе к Богу, чем тогда, когда не совершала ничего предосудительного и работала день и ночь, едва сводя концы с концами. Я вспомнила, как содрогнулась, увидев эту многолюдную улицу, и утешилась при мысли, что Бог, который видит меня насквозь, не найдет в моей душе ничего плохого. Меня оправдывало уже то, что я живу на свете. Впрочем, это снимало вину вообще со всех людей. Я знала, что Бог там, на небе, не для того, чтобы судить и наказывать меня, а для того, чтобы оправдать мое существование, которое не может быть дурным, поскольку целиком зависит от Его воли. И машинально, твердя слова молитвы, я смотрела на алтарь, где за язычками пламени свечей смутно виднелась темная икона. На иконе, как мне показалось, была изображена Мадонна, и я понимала, что Мадонна не станет вникать в такой пустяк, как мое поведение в том или ином случае. Важнее другое. Могу я надеяться, что она благословит меня на жизнь или нет? И вдруг мне показалось, что темная икона, отгороженная от нас огненным заслоном горящих свечей, посылает мне благословение. Я поняла это, почувствовав необычайное тепло, внезапно охватившее все мое существо. Итак, я получила это благословение, хотя ничего не понимала в жизни, не знала, чем живут люди. Мама сидела поодаль, печальная и задумчивая. Новый платок она низко надвинула на лоб, и я, оглядываясь назад, не могла сдержать ласковой улыбки. «Помолись, тебе будет легче», — прошептала я. Мама вздрогнула и после минутного колебания, как бы через силу, опустилась на колени, скрестив руки на груди. Я знала, что она перестала верить в Бога. Религия в ее глазах была своего рода ложным утешением и служила единственной цели — заставить ее быть кроткой и забыть все тяготы жизни. И тем не менее она механически зашевелила губами, и при виде ее недоверчивого и мрачного лица я снова улыбнулась. Мне так хотелось утешить ее, сказать, что я передумала. Пусть она не беспокоится, ей не придется снова браться за прежнюю работу. В мамином дурном настроении было что-то детское. Она была похожа на ребенка, которому отказывают в обещанных лакомствах, и именно эта черта определяла ее отношение ко мне. Не будь этой черты, можно было бы подумать, что мама собирается использовать мое ремесло в своих корыстных целях. Но я знала, что это не так. Кончив молитву, мама перекрестилась, но так нехотя и вяло, будто хотела показать, что делает все это только ради меня. Я встала и знаком предложила ей выйти. На пороге церкви она сняла платок, аккуратно сложила его и убрала в сумку. Мы вернулись на улицу Национали, и я направилась в кондитерской. «Давай выпьем немного вермута», — предложила я. Мама тотчас же возразила: «Нет, нет, зачем? Это вовсе не обязательно». Но слова эти она произнесла одновременно довольным и робким голосом. Она всегда вела себя так. Сказывалась старая привычка — боязнь тратить лишние деньги. «Подумаешь, важность! Рюмка вермута!» — сказала я. Мама молча вошла за мной в кондитерскую. Это было старое кафе со стойкой и с панелями из красного полированного дерева. Широкие витрины были заставлены красивыми коробками со сладостями. Мы сели в углу. Я заказала две порции вермута. Мама оробела при виде официанта и сидела неподвижно, смущенно опустив глаза. Когда официант принес вермут, мама взяла рюмку, пригубила вино, поставила рюмку снова на стол и серьезно сказала, глядя на меня: «Как вкусно!» «Это же вермут!» — пояснила я. Официант принес стеклянную вазу с пирожными. Я пододвинула ее маме и сказала: «Возьми пирожное». «Нет-нет, ради бога!» «Да возьми же! Я испорчу себе аппетит!» «Ну, одним-то пирожным не испортишь!» Я заглянула в вазу, выбрала слойку с кремом и протянула маме. «Съешь вот это! Оно не повредит!» Мама взяла пирожное и, осторожно откусывая маленькие кусочки, то и дело с сожалением поглядывала на него. «Да чего же вкусно!» — наконец сказала она. «Возьми еще одно!» — предложила я. На этот раз мама не заставила себя просить и взяла второе пирожное. Выпив вермут, мы сидели молча и смотрели на оживленно снующих посетителей кондитерской. Я понимала, как приятно маме сидеть здесь, в этом уголке, после рюмки вермута и двух пирожных. Она с любопытством следила за посетителями, и у нее даже слов не находилось. Вероятно, она впервые попала в такое кафе и от новизны впечатлений не могла ни о чем думать. В кондитерскую вошла молодая дама, ведя за руку девочку, одетую в коротенькое пальтишко с белым пушистым меховым воротничком, в белых чулках и перчатках. Мать выбрала на витрине стойки пирожное и подала девочке. Я сказала маме: «Когда я была маленькой, ты меня ни разу не водила в кондитерскую». «Да разве я могла?» — ответила она. «Зато теперь я привела тебя сюда», — спокойно заключила я. Мама помолчала, а потом печально произнесла: «Вот ты упрекаешь меня, что я пришла сюда, а я ведь не хотела идти». Я накрыла ее руку своей ладонью и сказала: «Вовсе я тебя не упрекаю. Я очень рада, что привела тебя сюда. А бабушка никогда не водила тебя в кондитерскую?» Она покачала головой и ответила: «До 18 лет я не ходила дальше нашего квартала». «Теперь ты сама видишь», — сказала я, — «что в каждой семье обязательно должен быть человек, который рано или поздно выбирает себе иное занятие, чем все. Ни ты, ни твоя мать, ни, наверное, твоя бабушка не занимались таким делом. Так вот, я буду им заниматься. Не может же вечно продолжаться так, как было». Она ничего не ответила, и мы еще посидели с четверть часа, молча разглядывая публику. Потом я открыла сумку, вынула портсигар и закурила. Часто такие женщины, как я, курят в общественных местах, желая привлечь к себе внимание мужчин. Но я в ту минуту не собиралась ловить клиента. Я даже решила сегодня хорошенько отдохнуть. Мне просто захотелось курить. Вот и все. Я губами зажала сигарету, втянула в себя дым, а потом выпустила его изо рта и из ноздрей, придерживая сигарету двумя пальцами и разглядывая посетителей. Но, вопреки моему желанию, в этом жесте было, вероятно, что-то вызывающее, ибо я тотчас же заметила, как один мужчина, стоявший возле стойки с чашкой кофе в руке, вдруг словно окаменел. Чашка повисла в воздухе, а сам он пристально посмотрел на меня. Это был невысокий мужчина, лет 40, с низким заросшим кудрявыми волосами лбом, с глазами на выкате и тяжелой челюстью. Затылок его был так массивен, что казалось, будто у него вовсе нет шеи, подобно быку, который, низко опустив голову, неподвижно застывает на месте при виде мулеты, прежде чем броситься на нее. Он замер с чашкой в руке, глядя на меня. Он был хорошо одет, хотя выглядел не слишком элегантно, своем узком пальто, которое подчеркивало ширину его плеч. Я опустила глаза, решая про себя, стоит или не стоит связываться с этим человеком. Я сразу догадалась, что он из тех мужчин, у которых от одного нежного взгляда вздуваются на шее вены и лицо багровеет. Но я еще не знала, нравится мне он или нет. Подобно тому, как скрытые жизненные силы выталкивают наружу сквозь твердую корку земли нежные ростки, так и мною овладело желание обольстить его. И желание это было столь велико, что я тут же скинула личину благопристойности. Все это произошло лишь час спустя, после моего решения бросить свое ремесло. Видимо, ничего не поделаешь. Это сильнее меня, подумала я. И подумала об этом весело, потому что с той минуты, как я вышла из церкви, я смирилась со своей судьбой. И смирение это обошлось дороже любого благородного отказа. Итак, после минутного раздумья я бросила взгляд на мужчину. Он все еще стоял на прежнем месте. В его большой волосатой руке была зажата чашечка, бычьи глаза впились в меня. Тогда я взяла его, как говорится, на мушку, пустив в ход все свое обаяние. Я улыбнулась и посмотрела на него долгим обволакивающим взглядом. Он выдержал мой взгляд, но, как я и предполагала, весь побагровел. Быстро допив кофе, он поставил чашечку на стойку, с солидным и важным видом направился к кассе и расплатился. На пороге он оглянулся и повелительно кивнул мне. Я взглядом ответила ему, что согласна. Когда он вышел, я сказала маме: «Я тебя оставляю. Ты посиди здесь еще немного. Я все равно не могу пойти вместе с тобой». Мама так увлеклась разглядыванием публики, что от неожиданности даже вздрогнула. «Куда это ты идешь? Зачем?» «Меня ждут на улице», — сказала я, вставая. «Вот деньги. Заплати и иди домой. Я приду раньше тебя, но не одна». Мама смущенно посмотрела на меня, и мне показалось, что ее мучит совесть, но она промолчала. Я кивнула ей и вышла. Мужчина уже ждал на улице. Едва я успела выйти, как он сразу крепко схватил меня под руку. «Куда мы пойдем?» «Пойдем ко мне домой». Так, после нескольких часов душевных мучений, я отказалась от борьбы с тем, что считала своей судьбой, и с новой силой уцепилась за нее, как вцепляются во врага, которого невозможно одолеть. И мне сразу стало легче. Вероятно, кое-кто скажет, что куда легче принять презренную, но прибыльную участь, нежели отказаться от нее. Но я не раз спрашивала себя, почему печаль и злоба гнездятся в душах людей, которые хотят жить праведно, исповедуя возвышенные идеалы, и почему, наоборот, люди, которые смотрят на свою жизнь как на ничтожное, мрачное и бесцельное существование, бывают обычно веселыми и беззаботными. Впрочем, каждый человек подчиняется не правилам, а своей натуре, которая и предрешает его истинную судьбу. А моя натура требовала, чтобы я любой ценой сохраняла свою жизнерадостность, кротость и спокойствие. И я подчинилась.